37. Правда ли, что у представителей негроидной расы гипофиз устроен иначе, чем у европеоидов? И именно поэтому у них темная кожа. Нет, строение гипофиза у негроидов такое же, как и у представителей других рас. Возможно, в промежуточной доле гипофиза у них вырабатывается несколько больше меланоцит-стимулирующего гормона. Если этот гормон в небольшом количестве ввести лягушки, то кожа у нее временно потемнеет.